Роберт Франклин Янг. Девушка-одуванчик. Часть первая. Встреча. Девушка на холме мечтательно всматривалась вдаль, а рукой, словно кистью художника, проводила плавные линии, повторяя контуры осеннего пейзажа. Марку вспомнились строки из сонета Эдны Сент-Винсент Миллей. «Я стану ярким существом внутри звезды, среди нетронутых цветов найду следы, под небом дольше задержусь и мирен взгляд. Пусть ветер перегнет траву, верну назад, огни зажгутся в темноте, пойму, где мой, и от холма спущусь к себе домой». Ветер играл в ее волосах цвета одуванчика. Полуденное солнце окутывало ее золотистой дымкой, старомодное белое платье обвивалось вокруг ее длинных и стройных ног. Она словно перенеслась из прошлого в настоящее. Но это было странное и к тому же неверное впечатление, ведь, как оказалось, она явилась не из прошлого, а из будущего. Марка невольно повлекло к ней. Он не заметил, как взобрался на холм и, остановившись в отдалении, тяжело дышал после крутого подъема. Дорога к холму шла через лес, который остался далеко позади, нежно пламенея первыми бледными огнями осени. За лесом виднелось маленькое озеро с рыбацкой хижиной на берегу. С вершины холма оно казалось игрушечным. Изогнутым хребтом многоногого насекомого из воды выступал пирс. В доме было два этажа. Просторная гостиная с камином в правой его части охватывала пространство до самой крыши. Под светлым потолком был виден темный рисунок деревянных стропил. Винтовая лестница слева вела на второй этаж, где располагались спальни с выходом на мансарду. Когда его жену неожиданно вызвали в качестве присяжного заседателя, он был вынужден провести в одиночестве две последние недели летнего отпуска, ловя рыбу на пирсе днями и читая перед большим камином в гостиной прохладными вечерами. Но через некоторое время однообразие доконало его, и Марк отправился бродить по лесу без цели и направления. Узкие тропы петляли и пересекались, но вскоре слились в одну широкую дорогу и вывели Марка к подножию холма, на котором он и заметил девушку. Он задавался вопросом, как ему дать о себе знать, не напугав ее. Марк вынул трубку, набил ее душистым табаком и раскурил, сложив руки чашечкой. Он шумно попыхивал, пока трубка не задымила, а воздух не наполнился легким ароматом патоки. Когда же он поднял глаза, то увидел, что девушка обернулась и с любопытством рассматривает его. Пока девушка изучала его внешность и привыкала к его присутствию, Марк часто и понемногу вдыхал сладковатый дым, остро ощущая близость неба, наслаждаясь дуновением ветра на своем лице. Глаза у девушки были голубые. Он заметил это, подойдя к ней поближе. Такие же голубые, как небо, обрамлявшие ее стройный силуэт. Ее лицо овальной формы дышало молодостью и нежной прелестью. Это вызвало у Марка такое острое дежавю, что ему пришлось сопротивляться невольному желанию протянуть руку и коснуться ее обветренной щеки. Он с усилием удерживал руку у своего бедра, отчего в кончиках пальцев ощутил острое покалывание. Он был озадачен и удивлен. «Мне 44», — напомнил он себе, нервно потирая кольцо на безымянном пальце. «А ей чуть больше 20. Так что же во имя небес нашло на меня?» И произнес первое, что пришло на ум. «Наслаждаетесь видом?» Хотя вопрос казался вполне уместным, он прозвучал хрипло и неестественно. Марк прокашлялся, сделав вид, что виной всему табачный дым. Она ответила ясным, почти детским голосом, и Марк почувствовал облегчение, мысленно высмеивая свою неуклюжесть. Отвечая на его вопрос, она кивнула, развернулась и восторженно очертила в воздухе плавный полукруг. «Разве это не изумительно?» Марк проследил за ее взглядом. Его голос прозвучал удивительно мягко. «Да», — согласился он, — «очаровательно». Под холмом простирался лес, разбегаясь по долине теплыми сентябрьскими красками, обнимая маленькую деревушку в нескольких милях от них и возвышаясь форпостом у самой границы поселения. Вдалеке дымка смягчала зубчатый силуэт Коув-Сити, придавая ему вид средневекового замка, призрачный мираж которого в любой момент мог исчезнуть из реальности. «Вы тоже из города?» — спросил он. «В некотором смысле да», — ответила она и улыбнулась. «Я живу в Коув-Сити, но через 240 лет». Ее улыбка намекала. «На самом деле я не ожидаю, что вы мне поверите, но было бы неплохо, если бы вы притворились, что это правда». Решив, что беседа может оказаться забавной, он подыграл ей. «Это будет 2201 год нашей эры, не так ли?» — проговорил он, проведя в уме несложные вычисления. «Я полагаю, что к тому времени город должен значительно вырасти, а это место чрезвычайно изменится». «О, это так», — сказала она. «Теперь на месте того леса находится окраина мегаполиса, а городские улицы заканчиваются у подножия холма». Она указала на опушку леса у их ног. 2040-я улица проходит прямо через ту рощу сахарных кленов», — продолжала она. «А видите тот тройцикад?» «Вроде бы да», — сказал он, всматриваясь. «Вижу». «Вон там новая площадь. Супермаркет такой большой, что его не пройти и за полдня, а купить в нем можно почти все, что угодно, от аспирина до аэрокаров. А рядом с супермаркетом, где сейчас роща буков, стоит большой магазин одежды, переполненный последними творениями ведущих кутюрье. Там я и купила это платье, которое на мне сегодня утром. Разве оно не великолепно?» «Великолепно», — хмыкнул про себя Марк. «Скорее это она украшает его своим великолепием». Тем не менее Марк вежливо присмотрелся. Платье было изготовлено из незнакомого ему материала, состоящего, по-видимому, из сладкой ваты, морской пены и снега. Похоже, теперь не было предела ни сочетаниям, которые могли бы предложить производители чудо-волокон, ни тем небылицам, которые так беззаботно сочиняли молодые девушки. «Я полагаю, вы приехали сюда на машине времени», — проговорил он с легкой усмешкой. «Да, мой отец, он изобрел ее сам», — ответила она прерывисто. Солнце на миг потускнело, закрытое облачком, и по земле скользнула тень. Но через мгновение холм обволокли солнечные лучи, и личико девушки просветлело. Марк внимательно посмотрел на нее. Он никогда не видел такого бесхитростного лица. «А вы часто здесь бываете?» — спросил он, поглядывая на нее с нежным любопытством. Она широко раскрыла глаза, помедлив с ответом. «О, да», — мечтательно проговорила, почти прошептала она. «Это моя любимая пространственно-временная координата. Я стою здесь иногда часами и смотрю, смотрю и смотрю». Она слегка приблизилась, понизила голос, словно собиралась доверить важную тайну, и сказала. «Позавчера я видела кролика, вчера олененка, а сегодня вас». Ее доверительный тон растрогал его, и минуту он осмысливал услышанное, а потом спросил. «Но как? Почему вчера? Вы же наверняка всегда возвращаетесь к одному и тому же моменту, в одно и то же время». «О, я понимаю, что вы имеете в виду». Она слегка отстранилась и посмотрела на небо, словно ответ на вопрос находился среди причудливых облаков. «Причина в том, что на устройство влияет течение времени, так же, как и на все остальное. И вы должны корректировать его каждые сутки, если хотите сохранить точно такую же координату. Я никогда этого не делаю, потому что каждый раз предпочитаю возвращаться в другой день». «Разве ваш отец никогда не бывает с вами?» Марк надеялся тотчас получить ответ, но девушка хранила молчание, продолжая смотреть на небо. Тогда он последовал ее примеру и решил поискать ответ среди облаков. Он сделал нечто несвойственное для себя, взрослого и рационального человека, но совершенно естественное в своем беззаботном детстве. Полуприкрыл веки и предался меняющимся картинам воображения, похожим на плавно движущиеся облака. Освещенная дневным солнцем, запыленная мастерская с висящими и лежащими тут и там запчастями машин, гаечными ключами и прочими инструментами. Стук молотка и скрип завинчиваемых болтов, раскатистый гул мотора и шарканье ног по бетонному полу. Марк полностью закрыл глаза и, повернувшись к солнцу, увидел оранжевые веки. Темная комнатка, стол под ярким светом настольной лампы, на котором в окружении тикающих часов разных форм и размеров, деталей заводных механизмов, накрытых стеклянными колпаками, грудились миниатюрные инструменты и монокуляры, а также пружины, шестеренки и винтики, едва заметные под увеличительным стеклом. Все на своем месте, в жестяных коробочках из-под конфет, в пузырьках из-под лекарств, поскрипывание кресла и тихое бормотание. Может, в этих видениях был он сам, в другой жизни, в другом времени? А может, таким Марку представился отец этой девушки, автомеханик или часовщик, увлеченный своими механизмами, забывавший обо всем, даже о дочери, которая теперь выдумывает истории о машине времени, чтобы придать особую значимость работе отца и оправдать его. Марк открыл глаза. Над головой лениво проплывали гуси. Девушка разглядывала их. Если провести две линии, получится циркумфлекс. Через время за спиной он превратится в бесформенное пятно, а потом и в едва заметную точку. «Мой отец теперь болен», — наконец ответила девушка и на миг умолкла, опустив взгляд на край своего чудного платья. «Конечно, ему бы хотелось. Ах, если бы он только мог! Но я рассказываю ему все, что вижу», — торопливо прибавила она, умоляюще взглянув на Марка. «И ведь это почти то же самое, как если бы он и в самом деле побывал здесь, не так ли?» В ее взгляде Марк заметил чувство растерянности и тревоги, которое вдруг тронуло его сердце. «Я уверен, что это так», — поспешил он успокоить ее, а затем мягко добавил. «Должно быть замечательно иметь машину времени». Она торжественно кивнула. «Они настоящее спасение для людей, которым нравится бывать на природе. В 23 веке осталось не так уж много мест, где растут такие леса». Он улыбнулся. «Да и в 20-м их осталось не слишком много. Можно сказать, что это место вроде редкой драгоценной реликвии». Марк сделал глубокий вдох. «Думаю, мне стоит бывать здесь почаще». Пробормотал он вполголоса. «Вы живете поблизости?» Оживилась девушка в ответ на его бормотание. «Сейчас я обитаю в рыбацкой хижине, примерно в 3 милях отсюда, и она в моем полном распоряжении. Я в отпуске, но что-то пошло не так». Марк поморщился. «Мою жену внезапно вызвали в качестве присяжной, и ей не удалось отправиться со мной. И поскольку я уже настроился на поездку, то стал чем-то вроде упрямого Таро». Девушка вопросительно улыбнулась, и Марк пояснил. «Генри Таро. Один чудак. Писатель из прошлого века, любитель уединения и жизни на природе, вдали от городской суеты. Меня, кстати, зовут Марк Рэндольф». Запоздало представился он. «А я Джули», — сказала она, протянув ему руку. «Джули Денверс». Имя было ей в самую пору. Так же, как впору было и ее белое платье, и голубое небо, и холм, и сентябрьский ветер. Возможно, она жила в той маленькой деревушке, окруженной лесом. Но это все вдруг стало неважно. Если она хотела притвориться, что она из будущего, что ж, пускай. А что действительно имело значение, так это незабываемое ощущение от внезапной встречи и та нежность, которая охватывала его каждый раз, когда он смотрел на ее милое личико. «Кем вы работаете, Джули?» — поинтересовался Марк. «Или, возможно, вы еще учитесь?» «Да, я учусь. Учусь на секретаря», — весело призналась она. Джули грациозно отвела ножку в сторону, закружилась в изящном пируэте и прижала руки к груди. «Я с восторгом думаю о том времени, когда буду работать секретарем», — прощебетала она. «Должно быть просто чудесно работать в большом важном офисе и записывать то, что говорят важные люди. А вы бы хотели, чтобы я была вашим секретарем, мистер Рэндольф?» — игриво спросила Джули. «О, я бы очень этого хотел», — тем же игривым тоном ответил он. «Жена была когда-то моим секретарем до войны, так мы и познакомились». Марк внезапно осекся. «Да зачем же я сказал ей об этом?» — укорил он себя, нахмурившись. «Она была хорошим секретарем», — полюбопытствовала Джули с невинной улыбкой. «Она была лучшей в этом деле», — сдержанно сказал он. «И мне было жаль терять столь ценную помощницу. И хотя я потерял ее в одном виде, но приобрел в другом, так что я думаю, это вряд ли можно назвать потерей», — заключил он. Его последняя фраза прозвучала как-то по-деловому сухо, и он стал переминаться с ноги на ногу, напряженно вглядываясь в закатное небо. «Нет, не потеряли», — опустив глаза, поддакнула Джули. Повисло неловкое молчание. Джули внимательно посмотрела на Марка и произнесла. «Что ж, мне пора возвращаться, мистер Рэндольф. Папа очень ждет моего рассказа обо всем увиденном. К тому же я должна приготовить ему ужин». «Придете ли вы сюда завтра?» Словно очнувшись ото сна, поспешно спросил Марк. «Вероятно, да. Я хожу сюда каждый день. До свидания, мистер Рэндольф». «До свидания, Джули», — сказал он. Он смотрел, как она легко сбегает с холма и исчезает в роще сахарных кленов, где через 240 лет будет 2040-я улица. Он улыбнулся. «Какое очаровательное дитя», — подумал он. Как должно быть волнующе обладать таким неудержимым чувством восторга, таким энтузиазмом по отношению к жизни? Да, он вполне мог оценить эти качества, ведь ему, к сожалению, было отказано в них самой природой. В 20 лет он уже был амбициозным молодым человеком, прошедшим юридическую школу. В 24 у него была собственная практика, хоть и маленькая, но занимавшая его целиком, ну, не совсем целиком, когда он женился на Анне, был короткий промежуток времени, когда зарабатывание на жизнь потеряло свое значение. А затем, когда началась война, был еще один период, на этот раз гораздо более длительный, и тогда зарабатывание на жизнь казалось далеким, а иногда даже ничтожным занятием. Однако после его возвращения к гражданской жизни амбиции вернулись с новой силой, тем более, что теперь у него был сын, да и жена, а их нужно было содержать, так что с тех пор он был занят, за исключением 4 отпускных недель, которые он в последнее время позволял себе каждый год. Первые 2 недели вместе с Энн и Джеффом он бывал на выбранных ими курортах, а вторые 2 только с Энн в их рыбацкой хижине на берегу озера. Но это уже после того, как Джефф вернулся в колледж. А в этом году вышло так, что оставшиеся 2 недели он проводил один, хотя и не совсем один. Его трубка давно не дымила, а он и не заметил. Марк снова раскурил ее и, противоборствуя ветру, глубоко затянулся, затем спустился с холма и направился обратно через лес к рыбацкой хижине. Осеннее равноденствие уже прошло, и дни стали заметно короче, солнце едва светило, и сырость вечера уже начала проникать в туманный воздух. Он шел медленно, и к тому времени, как он добрался до озера, стало совсем темно. Озеро, к краю которого подступали деревья, было небольшим, но глубоким. Рыбацкая хижина стояла недалеко от берега в сосновой роще, и извилистая тропинка соединяла ее с пирсом. За ним гравийная дорога вела к грунтовой, по которой можно было выехать на шоссе. Его универсал стоял у задней двери, готовый в любой момент доставить его обратно к цивилизации. На кухне он приготовил и съел простой ужин, а затем отправился в гостиную почитать. Генератор в сарае то и дело гудел и выключался, но в остальном вечер не был омрачен звуками, привычными для слуха современного городского жителя. Выбрав антологию американской поэзии из богато уставленного книжного шкафа возле камина, он сел и пролистал ее до строк. «Я стану ярким существом внутри звезды». Он прочитал полностью это заветное стихотворение 3 раза, и каждый раз, читая его, он видел, как она стоит там, на солнце, ее волосы трепещут на ветру, ее платье кружится, как нежный снег, вокруг ее длинных и прекрасных ног. Он вернул книгу на полку, вышел на веранду, набил и раскурил трубку. Марк с трудом отогнал прелестный образ новой знакомой, заставив себя думать только об Анне. И вскоре перед ним возникло ее лицо, четко обрисованный, но мягкий подбородок, теплые и сострадательные глаза с тем странным оттенком страха, причину которого он никак не мог разгадать, все еще мягкие щеки, нежная улыбка, и каждая деталь проявлялась все ярче при воспоминании о живых светло-каштановых волосах и высокой грациозной фигуре. Как это всегда бывало, когда он думал о ней, он поражался ее неувядающей красоте, удивляясь ее особенности оставаться такой же привлекательной на протяжении всех этих лет, с таким же юным взглядом, как и в то давнее утро, когда он вдруг поднял голову и увидел перед своим столом робко стоящую девушку. Было немыслимо, чтобы уже 20 лет спустя он нетерпеливо ждал свидания с другой, наделенной чрезмерным воображением, которая была достаточно молода, чтобы быть его дочерью. Но это было не так, не совсем так. Он просто на мгновение поддался нахлынувшему чувству, вот и все. Всего на мгновение, только на мгновение самообладание покинуло его, и он оступился. Теперь же он твердо стоял на земле, и его вселенная снова вернулась на свою здравую и разумную орбиту. Он выбил трубку и вернулся внутрь. В своей спальне Марк разделся, скользнул под простыни и выключил свет. Обычно он быстро засыпал, но только не сегодня. Потом все же пришел долгожданный, но прерывистый и тревожный сон. Марк пробуждался и засыпал, погружаясь в чувственные сновидения. «Позавчера я видела кролика, вчера олененка, а сегодня вас». Часть 2. Книга времени. На второй день она была в голубом платье, а в волосах цвета одуванчика была завязана маленькая голубая ленточка. Преодолев холм, он некоторое время стоял, не шевелясь, ожидая, пока не пройдет комок в горле. Затем он подошел и встал рядом с ней. Ветер нежными волнами обдувал их обоих. Он украдкой посмотрел на нее. Мягкие изгибы шеи и подбородка взволновали его. И когда она повернулась и сказала: «Здравствуйте, я не думала, что вы придете», прошло немало времени, прежде чем он смог ответить. «Но я здесь», — выговорил он наконец. «И вы тоже?» «Да», — согласилась она, улыбнувшись. «Я рада этому». Неподалеку, из увядающей травы, выступал край гранитной скалы и своим плоским верхом походил на скамью. Они сели на него и стали смотреть на осеннюю равнину. Он набил трубку, закурил и выдохнул дым по ветру. «Мой отец тоже курит трубку», — сказала она. «А когда закуривает, то складывает руки чашечкой, как вы, даже когда нет ветра. Вы во многом похожи». «Расскажите мне о своем отце», — сказал он. «Расскажите мне и о себе тоже». Так она и сделала, сказав, что ей 21 год, что ее отец уже на пенсии, а раньше был физиком и работал на правительство, что они жили в маленькой квартирке на 2040 улице, и что она 4-й год следит за порядком в доме с тех самых пор, как умерла ее мать. Марк выслушал ее историю, а затем поведал свою. Об Энн и Джеффе, о том, как он намеревался когда-нибудь взять Джеффа в партнеры, о страхе Энн перед фотоаппаратами и о том, как она отказалась фотографироваться в день их свадьбы и с тех пор всегда отказывалась, о том, как прошлым летом все вместе они отлично провели время в походе. Когда он закончил, она в задумчивости тихо промолвила: «Какая у вас замечательная семейная жизнь!» А потом, помолчав, воскликнула, словно нашла долгожданный ответ: «1961 год! Должно быть чудесный год, чтобы в нем жить!» «Имея в своем распоряжении машину времени, вы можете переместиться сюда в любое время», — резонно заметил Марк. Джули покачала головой. «Это не так просто. Даже если не принимать во внимание тот факт, что я не могу оставить своего отца одного, есть еще и полиция времени. Видите ли, путешествия во времени доступны только членам спонсируемых правительством исторических экспедиций, а для широкой публики они запрещены». «Вам, похоже, удалось», — ухмыльнулся он. «Это потому, что мой отец изобрел свою собственную машину, и полиция времени о ней не знает», — с тревогой сказала Джули. «Но вы же все равно нарушаете закон», — заметил Марк. Она кивнула. «Но только в их глазах, только в свете их представлений о времени. У отца своя концепция». Было так приятно слушать ее речь, что на самом деле не имело значения, о чем она говорила, и он хотел, чтобы она не останавливалась, продолжала говорить, как бы фантастически ни звучали ее слова. «Расскажите мне больше об этой концепции», — предложил он. «Сначала я расскажу вам об официальной концепции», — начала она серьезным тоном. «Те, кто ее поддерживают, говорят, что никто из будущего не должен принимать участие в событиях прошлого, потому что даже само присутствие создаст парадокс, и будущие события начнут протекать иначе, чтобы парадокс стал частью истории. Поэтому департамент путешествий во времени следит за тем, чтобы только уполномоченный персонал имел доступ к его машинам времени, и даже содержит специальную полицию для задержания потенциальных нарушителей, перемещающихся в другую эпоху. Но есть те, кто тоскует по более простому образу жизни, и потому прикидываются историками, чтобы навсегда вернуться в прошлое. Но согласно концепции моего отца, книга времени уже написана. С макрокосмической точки зрения, говорит отец, все, что должно произойти, уже произошло. Поэтому если человек из будущего участвует в событиях прошлого, он становится частью этого события по той простой причине, что он был частью этого события изначально, и таким образом парадокс не может возникнуть». Марк сделал так необходимую в эту минуту глубокую затяжку. «Похоже, ваш отец весьма незаурядная личность, удивительный человек», — выдохнул он. «О, еще какой!» Внезапный энтузиазм окрасил румянцем щеки Джули и осветил искрами ее голубые глаза. «Вы не поверите, сколько книг он прочитал, мистер Рэндольф, ведь наша квартира ломится от них. Гегель, Кант и Юм, Эйнштейн, Ньютон и Вайтцзекер. Я даже сама читала некоторые из них». «И у меня богатая библиотека. На самом деле я тоже много читаю», — добавил Марк. Она восторженно вглядывалась в его лицо. «Как замечательно, мистер Рэндольф», — сказала она. «Держу пари, у нас просто масса общих интересов». Последовавшая за этим беседа убедительно доказала, что общие интересы действительно существовали. Хотя вскоре он подумал, что трансцендентальная эстетика, берклианство и относительность были довольно нелепыми предметами для обсуждения на вершине Сентябрьского холма, особенно если в научной дискуссии принимает участие мужчина и девушка, и при этом мужчине 44, а девушке 21. Но, к счастью, были и компенсации. Их оживленная полемика по трансцендентальной эстетике не только вызвала априорные и апостериорные выводы, но и вызвала микрокосмические звезды в ее глазах. Их разбор Беркли не только указал на слабости, присущие теории доброго епископа, но и подчеркнул розовости ее щек. А их обзор относительности не только продемонстрировал, что Е неизменно равно МЦ квадрат, но и показал, что знание — это не помеха, а преимущество женского очарования. Настроение момента сохранялось гораздо дольше, чем следовало бы, и оно по-прежнему было с ним, когда он ложился спать. На этот раз Марк даже не думал о своей жене. Чувствовал, что от укоров совести будет больше вреда, чем пользы. Вместо этого он лежал в темноте и предавался любым случайным мыслям, и все они касались Сентябрьского холма и девушки с волосами цвета одуванчика. Позавчера я видела кролика, вчера олененка, а сегодня вас. На следующее утро он заехал в деревню, где находилось почтовое отделение, и совершенно не удивился, когда узнал, что для него нет ни одного нового письма, ни одного. Джефф не любил писать письма так же сильно, как и он сам, а Энн в данный момент, вероятно, находилась без связи с внешним миром. Что же касается юридической практики, то он запретил своему секретарю беспокоить его по любым поводам, кроме самых срочных. Он раздумывал, стоит ли спрашивать у морщинистого почтмейстера, живет ли в этом районе семья по имени Денверс. В конце концов, решил не делать этого. Такой поступок вполне мог подорвать тщательно продуманную конструкцию Джули. И хотя он не верил в ее основательность, он не мог найти в своем сердце силы, чтобы разрушить ее. В тот день на Джули было желтое платье того же оттенка, что и ее волосы. И когда он увидел ее, не мог вымолвить ни слова. Но вскоре к нему вернулся голос. Все стало хорошо, а их мысли слились, как два бурлящих ручья, и весело потекли по течению дня. На этот раз, когда они расставались, именно она спросила, «Вы будете здесь завтра», но лишь потому, что она похитила вопрос с его уст. И эти слова пели в его ушах всю обратную дорогу через лес к хижине, и ласкали его перед сном после вечера, проведенного с трубкой на мансарде. На следующий день холм, когда Марк взобрался на него, был пуст. Сначала разочарование ошеломило его, а потом он подумал. Опоздала, вот и все. Возможно, она появится с минуты на минуту. И он сел на гранитную скамью и стал ждать ее возвращения. Но она не пришла. Шли минуты, часы. Тени выползали из лесу и взбирались на холм. Воздух стал холоднее. В конце концов он сдался и в отчаянии направился обратно к хижине. На следующий день она тоже не появилась. И на следующий. Он не мог ни есть, ни спать. Рыбалка его утомляла. Он больше не мог читать. И все это время он ненавидел себя. Ненавидел за то, что вел себя как влюбленный школьник, что реагировал на смазливое личико и пару прелестных ножек, как и любой другой 40-летний тупица. Еще несколько дней назад он даже не взглянул бы на другую женщину, а тут, за неполную неделю, не только взглянул, но и странным образом влюбился в нее. Надежда умерла в нем, когда он поднялся на холм на четвертый день. И вдруг снова ожила, когда он увидел ее стоящей на солнце. На этот раз на ней было черное платье, и он должен был догадаться о причине ее отсутствия, но он этого не сделал, пока не подошел к ней и не увидел слезы, выступившие из ее глаз, и предательское дрожание губ. «Джули, в чем дело?» Она прильнула к нему, ее плечи тряслись, и она прижалась лицом к его пальто. «Мой отец умер», — сказала она, и он каким-то образом понял, что это были первые слезы, что она держалась во время похорон и поминок, не позволяя себе этих слез. Он нежно обнял ее. Он никогда не целовал ее, да и сейчас не поцеловал. Его губы лишь коснулись ее лба и ненадолго задержались у ее волос, вот и все. «Прости, Джули», — прошептал он. «Я знаю, как много он для тебя значил». «Он все время знал, что умирает», — промолвила она. «Он, должно быть, знал это еще со времен эксперимента со стронцием-90, который проводил в лаборатории, но он никогда никому не говорил, никому, даже мне. Я не хочу жить, не могу жить. Без него больше не для чего жить. Совсем-совсем во мне такая пустота». Он крепко держал ее. Ты еще найдешь свою причину жить, Джули. Обязательно кого-нибудь встретишь. Ты так молода, совсем еще дитя». Ее голова отдернулась назад, и она, вдруг оборвав рыдание, подняла на него внезапно высохшие глаза. «Я не ребенок! Не смейте называть меня так!» — зло бросила ему в лицо Джули. Испугавшись, он отпустил ее и отступил назад. Он никогда раньше не видел ее в гневе. «Я не хотел», — начал он и умолк, не зная, что сказать. Ее гнев был таким же мимолетным, как и внезапным. «Я знаю, что вы не хотели задеть моих чувств, мистер Рэндольф, но я не ребенок, честное слово, не ребенок. Обещайте, что больше никогда не будете меня так называть». «Хорошо», — сказал он, — «обещаю». «А теперь я должна идти», — сказала Джули. «Мне нужно переделать 1000 дел». «Вы будете здесь завтра?» — с робкой надеждой спросил Марк. Она долго смотрела на него. В ее голубых глазах блестел туман, похожий на последствия летнего ливня. «Все машины времени рано или поздно выходят из строя», — сказала она. «У них есть части, которые нужно заменить, но я не знаю, как это сделать, нашей, теперь уже моей. Возможно, еще на одно путешествие и хватит, но я не уверена». «Но вы попытаетесь прийти, не так ли?» — настаивал он. Она кивнула. «Да, я попытаюсь. Мистер Рэндольф?» «Да, Джули». «На случай, если у меня не выйдет. Знаете же, что я люблю вас», — быстро и с чувством проговорила она, опустив глаза. Марк молча смотрел поверх ее волос, не в силах выговорить ни слова. Джули пристально посмотрела на него и неловко отпрянула, прочитав в его глазах ответное признание. Она испуганно развернулась и устремилась прочь, словно стыдясь своих чувств. Потом она исчезла, легко сбежав вниз по склону, и через мгновение скрылась в роще сахарных кленов. Часть третья. Джулианна. У него дрожали руки, когда он раскуривал трубку, и спичка обожгла ему пальцы. После этого он не мог вспомнить, как вернулся в хижину, как готовил ужин или ложился спать, но, должно быть, сделал все это, потому что, проснувшись рано утром, обнаружил себя в своей комнате, а когда прошел на кухню, то нашел там немытую посуду, оставшуюся со вчерашнего ужина. Он вымыл посуду, сварил кофе и, оставив его на столе нетронутым, вышел из хижины. Солнце едва показалось за обступившими озеро деревьями. Свежий и влажный воздух стоял непотревоженный даже малейшим дуновением ветерка. Все утро он рассеянно ловил рыбу с пирса. Поплавок время от времени уходил под воду, и Марк наблюдал за ним, пока тот не повис над водой совершенно неподвижно, слившись со своим отражением. Поверхность озера была гладкой, похожей на тонкую корку льда. Марк пристально смотрел на застывший, словно замерзший поплавок, не думая ни о чем. Он встретится с реальностью позже. Сейчас ему было достаточно знать, что она любит его, что через несколько коротких часов он снова ее увидит. Уверен, даже убогая машина времени без труда перенесет ее из деревушки на холм. Он пришел туда раньше обычного. Сел на край гранитной скамьи и стал ждать, когда она выйдет из леса и поднимется по склону. Он чувствовал, как колотится его сердце и дрожат его руки. «Позавчера я видела кролика, вчера олененка, а сегодня вас». Он ждал и ждал, но она не приходила. Не пришла она и на следующий день. Когда тени стали удлиняться, а воздух остывать, он спустился с холма и вошел в рощу сахарных кленов. Вскоре он нашел тропинку и пошел по ней через лес в деревню. Он остановился у небольшого почтового отделения и проверил, нет ли для него писем. После того, как почтмейстер сказал ему, что ничего нет, Марк на мгновение задержался. «Есть ли где-нибудь поблизости семья по имени Денверс?» — пробормотал он. Почтмейстер покачал головой. «Никогда о них не слышал. Были ли недавно в городе похороны?» «В течение года похорон не было. невозмутимо произнес старик. После этого, хотя он и навещал холм каждый день после обеда, пока не кончился отпуск, в глубине души знал, что она не вернется, что она потеряна для него так же окончательно, как если бы ее никогда и не было. Вечерами он бродил по деревне, отчаянно надеясь, что почтмейстер ошибся, но так и не обнаружил никаких следов Джули, да и расспросы прохожих с описанием ее внешности ни к чему не привели. В начале октября он вернулся в город. Он изо всех сил старался вести себя с Анной так, словно между ними ничего не изменилось. Но она, казалось, сразу же, как только увидела его, заметила эту перемену. И хотя она не задавала вопросов, с каждой неделей она становилась все тише и тише, а страх в ее глазах, который раньше озадачивал его, становился все более явным. Он начал ездить за город по воскресеньям после обеда и посещать вершину холма. Лес был золотым, а небо еще голубее, чем месяц назад. Часами он сидел на гранитной скамье и смотрел на то место, где Джули исчезла среди деревьев. «Позавчера я видела кролика, вчера олененка, а сегодня вас». Затем дождливой ночью в середине ноября он нашел чемодан. Это был чемодан Анны, и он нашел его совершенно случайно. Она уехала в город играть в бинго, а он остался в доме. И проведя 2 часа за просмотром 4 скучных телепрограмм, Марк вспомнил о пазлах, которые припрятал прошлой зимой. Отчаянно нуждаясь в чем-то, в чем угодно, что могло бы отвлечь его мысли от Джули, он поднялся за ними на чердак. Когда он рылся в стоявших рядами коробках, внезапно с полки упал старый чемодан и раскрылся, ударившись об пол. Он наклонился, чтобы поднять его. Это был тот самый чемодан. Именно его Джули принесла с собой в маленькую квартиру, которую они сняли после свадьбы. И он вспомнил, что она всегда держала его запертым и со смехом говорила, что есть вещи, которые жена должна держать в секрете, даже от мужа. Но за долгие годы замок проржавел, и падение сломало его. Он было начал закрывать крышку, но остановился, увидев торчащий подол белого платья. Материал показался ему знакомым. Не так давно он видел подобный материал, материал, который одновременно напоминал сладкую вату, морскую пену и снег. Он поднял крышку и дрожащими пальцами прикоснулся к платью, взял его за плечики, позволив ему расправиться, и платье закружилось над полом, как мягко падающий снег. Марк сильно побледнел. Вначале ему сделалось холодно, а потом обдало жаром. Он почувствовал слабость в ногах и опустился на пол, прижав платье к животу. Голова полнилась мыслями. Он смотрел то перед собой, то на платье, пытаясь осознать и принять увиденное. Закрывая глаза, он видел Джули и Анну. И постепенно 2 образа соединились в одно целое. Потом он ощутил какой-то болезненный восторг и стал думать о путешествиях во времени. Незаметно пролетели часы. Он немного успокоился и с грустью посмотрел на старый чемодан. Затем с какой-то нежной заботливостью аккуратно сложил платье, бережно закрыл крышку и поставил чемодан на место, в нишу под карнизом. «Позавчера я видела кролика, вчера олененка, а сегодня вас». Дождь барабанил по крыше. Горло сжалось так сильно, что на мгновение ему показалось, что он не сдержит слез. Сначала по чердачной лестнице он медленно спустился на 2-й этаж, потом по винтовой лестнице спустился в гостиную. Часы на камине показывали 10:14. Через несколько минут автобус, развозивший игроков в бинго по домам, высадит ее на углу. Она пойдет вниз по улице и поднимется по дорожке к входной двери. Анна, то есть Джули... Джулианна? Это было ее полное имя? Возможно. Люди неизменно сохраняют часть своих оригинальных имен, когда берут псевдонимы. И полностью изменив свою фамилию, она, вероятно, посчитала безопасным вольничать со своим. Должно быть, помимо смены имени, она сделала и другие вещи, чтобы ускользнуть от полиции времени. Неудивительно, что она никогда не хотела фотографироваться. А как ей было страшно в тот давний день, когда она робко вошла в его кабинет, чтобы подать заявление о приеме на работу. Совсем одна, в другой эпохе, не зная наверняка, точна ли концепция времени ее отца, не будучи уверенной, станет ли мужчина, который полюбит ее в 40, испытывать к ней те же чувства и в 20. Все же она вернулась. Вернулась, как и обещала. 20 лет, — удивленно подумал он. И все это время она должна была знать, что однажды я поднимусь на Сентябрьский холм и увижу ее, молодую и прекрасную, стоящую под солнцем, и влюблюсь в нее заново. Она должна была знать, потому что этот момент был такой же частью ее прошлого, как и частью моего будущего. Но почему она не сказала мне? Почему она не говорит мне сейчас? Внезапно он понял. Ему стало трудно дышать. Он подошел к вешалке, надел плащ и вышел под дождь. Он шел по дорожке, не замечая, как дождь хлещет по лицу и стекает каплями по щекам, и некоторые из этих капель были каплями дождя, а некоторые — слезами. Как могла такая неувядающая красавица, как Энн, как Джули, бояться старения? Разве она не понимала, что в его глазах она не может состариться? Что для него она не постарела ни на день, начиная с того момента, когда он оторвал взгляд от бумаг, лежащих на столе, и увидел ее, стоящей перед ним в его крошечном кабинете, и тут же влюбился в нее. Неужели она не могла понять, что именно поэтому девушка на холме казалась ему незнакомой? Он дошел до улицы и направился до поворота. Он был почти на месте, когда подъехал и остановился автобус. Из него вышла женщина в белом плаще. Он сжался, словно ему подставили к горлу нож. Волосы цвета одуванчика стали темнее, и хотя девичья свежесть бесследно исчезла, но очарование все еще сохранилось в ее нежном лице, а длинные и стройные ноги в бледном свете ноябрьского уличного фонаря имели такую грацию и симметрию, какой они никогда не знали в золотом сиянии сентябрьского солнца. Она вышла ему навстречу, и он увидел в ее глазах знакомый страх. Страх, который он теперь не мог вынести, потому что понимал его причину. Она расплывалась перед его глазами, и он шел к ней вслепую. Когда он подошел к ней, его глаза прояснились, и он протянул руку и словно через годы коснулся ее мокрой от дождя щеки. Тогда она поняла, что все хорошо, что страх ушел навсегда. И под каплями осеннего дождя, рука об руку, они неспешно направились домой.